Мне поставили 4, за сообразительность и креативность решения. А что такого? Нет артиллерии, есть потенциально авианосец с бомбами. В чем, собственно, проблема? Российская империя не бедствует самолетами, так почему такое решение не может не быть? После этого я только и делал, что учился. Прерывался только на обед да ланч. После учебы вздохнул с облегчением. Сложно. Заочное обучение сложное. Если в академии все просто и легко, то здесь тебе никто не поможет. Ни учителя, ни друзья. А ведь мне еще ту книгу читать и все выучить. Ну за что? Книгу я читал до 2 ночи. Глаза смыкались, спать хотелось жутко. И я заснул. Прямо с книгой в руке. А я ведь прочел едва ли четверть, дай бог запомнил четверть от этой четверти. Господи, да мне силы все это вытерпеть. Этим днем я тоже учился, до 4 вечера, а затем взялся за книгу истребителя. Снова читал до ночи, и снова засыпал с книгой в руке. Так продолжалось до четверга, пока я все-таки кое-как не выучил эту блядскую книгу. Ура, 3 раза ура мне любимому. Утром пятницы я поехал на базу истов. Через ворота меня уже пропустили так, без документов. В приемной меня отправили сразу к Алексею Матвеевичу. Постучался, пошел, а вышел уже с кольцом и документом о том, что я истребитель. Как же я был рад этому, вы не представляете. Одел кольцо, а оно село как влитое. На складе мне выдали базовое снаряжение. Кожаную кирасу с металлической платиной около сердца, кожаные наручи, также с напитками из металла, штаны с металлическими пластинами в районе бедер и на коленях, кожаные ботинки, неплохой на вид меч в ножнах, только почему-то желтого цвета. Как мне заверили, эта кожа и металл добыты в разломах и просто так их порвать или сломать – подвиг. Также меня зарегистрировали на официальном сайте истребителей Иркутской губернии как иста белого ранга, то бишь, самого слабого. На этом же сайте, куда я мог теперь свободно входить через телефон, была карта с пометками о разломах разных цветов. И если нажать на картинку разлома, тебе высвечивалась полная информация о них. Дело в долгий ящик я откладывать не стал и поехал к самому ближайшему разлому белого ранга, конечно же перед этим отправив заявку и получив подтверждение на его зачистку. Приехали мы в лес, где и был этот самый разлом. Машину оставил в километре от разлома, так как туда дороги не было. Шел пешком, пока не наткнулся на портал. Белый цвет разлома говорит о том, что противники там все слабые, но многочисленные. Отправиться туда мог любой начинающий нуб, как я, к примеру, и зачистить его даже без команды. Поэтому, чувствуя предвкушение, я вошел в разлом и сразу же меня вырвало. Не так я себе представлял это, не так. Оказался я в лесу, в практически таком же, в котором был до недавнего времени. Только деревья и отличались, у которых почти не было зеленых листьев, зато здесь были белки, много белок. И все они сейчас смотрели на меня своими малюсенькими черными глазками, полные ненависти и желания убийства меня любимого. Какого хрена? Глава 19. Прорыв пауков. Я медленно вытащил меч из ножен и начал прогонять ману внутри себя. «Привет», я поприветствовал их, и тут такое началось. Все разом прыгнуло на меня, норовя покусать и съесть. Да, они, сукины создания, были плотоядными, забыострее, чем у котов. Я сразу же создал ледяной щепастый щит вокруг себя, куда они все и ударились, убивая самих себя. Нервный смех вырвался с моих губ. Не так я представлял легкий поход в белый разлом. Совсем не так. Тем временем мой временный щит уже начал обливаться кровью. Да сколько их там вообще? Касаюсь щита и концентрирую ману вокруг него, создавая больше подвижных щипов. А вот теперь дело пошло. Визг белок чуть ли не оглушил меня. Снаружи моего ледяного кокона белки погибали десятками, если не сотнями. Когда визг прекратился, я убрал кокон и взглянул наружу. Ух, е-мое, на земле лежат 1000 окровавленных туш. Все так или иначе с проколами от моих щипов и игл, но есть и только раненые. Поэтому начинается 2-я стадия жесткой зарубы. Я сидел и отдыхал. Кажется, я перестал чувствовать свою правую руку. Черт возьми, как же это долго. Так или иначе, все белки были убиты. Но одно меня огорчило, у них совершенно не было ядра, из 1000, ни у одного. Похоже, теперь я понял, почему этот разлом никто не брал, здесь же нечем поживиться. Правда, шкурки можно было продать, но они, благодаря мне, все дырявые. Мое настроение полностью испорчено, денег ни шиша, а вот время я потратил предостаточно. Встав, поднял ножны и положил туда меч. Нужно найти ядро этого разлома и можно возвращаться. Стоп, я удивленно поднял глаза на деревья и лучше присмотрелся. Так-так, похоже, все-таки я деньги получу. Эти деревья – платиновые орешники. Орех, конечно, не видно, но сами деревья у нас в ходу. Это древесина – прекрасный материал для мебели. Я улыбнулся, протирая ладоши в предвкушении прибыли, но сразу же почувствовал неладное. Странно это, что никто сюда не заглядывал. Неужели деревья бракованные? Вытащив меч, срезал сухую кору и сделал зарубку, и, к сожалению, моя догадка подтвердилась. Они все сгнили изнутри. Вот почему здесь не было зеленых листьев, а белки такие кровожадные. Они же буквально сжирали самих себя, поколениями. Вот из-за этого их зубы и стали такими острыми. Унылость вновь закрадывается ко мне со спину и бьет оглушающим ударом в мой зад. Понуро иду к ядру разлома, и как только его ломаю, из него нахлынула волна энергии. Совсем немного дается и мне, кольцо нагрелось, но осталось таким же. Вот ведь, возвращаюсь к разлому и выхожу в свой мир. Позади мне разлом схлопывается, и все. То-то быстро мне мою заявку одобрили, так что получается, меня поймала монашка Мария. Бреду убитой к своей машине, и как только дохожу, сразу сажусь внутрь. А мне ведь еще уроки делать. Несправедливо, однако. Домой, говорю и закрываю глаза, натурально застонав от моральной усталости. Вдруг приходит уведомление в телефон. Поднимаю его и вижу сообщение из сайта истребителей. Хмыкаю. В 5 километрах, в этом же лесу появился разлом белого ранга. Подожди-ка, мы едем в ту сторону. Озвучиваю координаты водителю и кидаю заявку на этот разлом. Его также принимают. И как только мы доехали, мы увидели посреди дороги белый разлом. Большой, однако. Вхожу, и мне сразу же хочется блевать. Никак не привыкну, вытираю рот и начинаю осматриваться. Вокруг ничего нет. Деревьев мало, и то они низкие и маленькие. Даже не деревья, а кустарники скорее всего. Кое-где видны мхи и лишайники, но зато везде камни. Похоже, я очутился в каменном плато. Смотрю по сторонам и замечаю какое-то углубление. Подхожу ближе и вижу, что это пещера. Нет, не пещера, а скорее всего расщелина. Неужели мне нужно туда спуститься? Обхожу близлежащие территории, но ничего не нахожу. Ни животных, ни монстров. Возвращаюсь к расщелине и всматриваюсь на его дно, но его не видно. Вздыхаю и с помощью удара создаю ступеньки, ведущие вниз. Меч не достаю, здесь мало места для битвы, так что буду защищаться на случай чего магией. Чем больше спускаюсь, тем больше становится тьмы. Ни хрена не вижу. Создаю кусок льда и бросаю вниз, а сам считаю. Считаю, а удара одно не слышу. Бездонное, что ли? Не, так не пойдет. Выбираюсь и иду к разлому. Выхожу и иду к машине. Водитель сидит на месте, музыку слушает, поэтому моего прихода не слышит и не видит. Резко открываю дверь и кричу. Всем оставаться на местах. Работает тайная канцелярия. Вы бы видели его лицо. Умора. Ха-ха. Ваше сиятельство, не надо меня так пугать. Сергей Борисович, а именно так его зовут, демонстративно схватился за сердце. Я чуть ли душу Богу не отдал. Хватит лирики, ты у нас крепкий мужик, говорю, а сам хмыкаю и беру большой рюкзак и напольный фонарик. Скоро буду. Снова войдя в разлом, иду к расщелине и начинаю спускаться, включив свой фонарик. Теперь то получше видно, так что осторожно спускаюсь вниз. Боже, сколько еще можно? Я смотрю наверх, и от неба разлома была видна только тоненькая щелочка. Минут 10, наверное, уже спускаюсь, а до дна так и не дошел. Проблемно. Сделав новую ступеньку, наступаю на него, и а дальше все. Пустота. Свечу фонариком, но дна так и не вижу. Замираю и, создав кусок льда, отправляю вниз и вновь начинаю считать. Досчитав до 20, бросаю эту затею. Это точно разлом белого ранга, мне это уже начало не нравиться. Ухмылка, после шутки над Сергеем, давно уже пропала. Напряжение росло как тесто на дрожжах. Решаю, используя столб из льда, и все же спуститься. Начинаю формировать платформу метр на метр и, наступив на него, осторожно опускаюсь вниз. И пока я спускаюсь, мой слух отчетливо слышит, как что-то внизу чебуршит, ползает и ходит на своих маленьких ногах. Что-то много ходит. Мурашки 10-тысячной армии пробежали по моей спине. И пусть я маг льда, но я отчетливо ощущаю внизу холод, подсвечиваю фонариком, но все равно ни хрена не видно. Тогда я поднял взгляд на потолок вместе с лучом фонаря. Спускаться сюда было точно плохой идеей, так как на потолках висят какие-то коконы и паутина. Много паутин. Всего 2 сущности из разломов умеют их делать. Пауки и гусеницы. И я вряд ли наткнусь здесь на бабочек. Чувство опасности вопит, что-то находится сзади. Я сглатываю вязкую, противную слюну и медленно поворачиваюсь назад. То, что я увидел, повергло меня в чистейший первобытный ужас, отчего волосы, и так бледно-блондинистые, посидели хуже, чем у столетнего старика. На меня из угла смотрели 8 огромных глаз, смотрели непрерывно, выжидающе, как бы играюще, на свою лакомую добычу, которая сама зашла в его берлогу. Если это паучиха, то на дне шаркают тысячи и тысячи маленькие паучьи ножки, ее драгоценные и многочисленные детки. Тело практически парализовало, но я нахожу силы, чтобы разогнать ману по телу и выстрелить себя вверх с помощью столпа из льда. Сразу после этого огромный паук пришел в движение и чуть не схватил меня за ногу, когда я поднимался по лестнице. Замораживаю вход и бегу как проклятый наверх по пути, замораживая все, что могу. Как только выбираюсь, слышу гул из-под земли, а затем земля начала расходиться надвое, из которой огромной толпой выползают мелкие черные пауки. Бегу к разлому, который поменял свой цвет на черный. Да ебанамыть. Как так? Перед выходом из разлома пытаюсь заморозить пауков, и пусть получилось, мою льдышку все равно переполняет новая волна. Выхожу из разлома и сразу набираю в телефоне Алексея Матвеевича. Трубку берет его секретарша Арина, и я кричу, что есть сил. Новый разлом поменял свой цвет на черный. Смотрю назад и вижу, как оттуда выползают твари. Это прорыв разлома. Прорыв. Быстрее отправьте сюда все имеющиеся силы. Арина не растерялась, молодец, и сразу спрашивает, какой тип монстров и сколько их примерно вылезло наружу. Тысячи маленьких пауков. Тысячи. Внутри разлома огромная паучиха. Размеры не разглядел, но ее глаза размером с футбольный мяч. Дмитрий Михайлович, спасибо за информацию. Скорее бегите или уезжайте оттуда. Кричит она, когда я уже залетел в машину. Гони, Сергей. Гони в Иркутск как можно быстрее. Здесь прорыв. Водитель с дрожащей руками заводит мотор, и мы трогаемся, стремительно набирая скорость. Арина. Кричу в трубку. Быстрее пришлите сюда истребителей. Они расползаются по лесу. К вам уже едут все доступные истребители. Прошу подождать. Она замолкает на пару секунд, а затем, что-то вспомнив, говорит. Вы же маг льда. Создайте купол, чтобы они не расползлись по округе. Я поджимаю губы и смотрю назад. Пауки уже вряд ли меня догонят, но... Остановись, Сергей. Как только машина начинает тормозить, вырываюсь наружу и концентрирую всю магу в этом округе. Все, что есть. Обволкаиваю эту огромную территорию огромным куполом из маны и начинаю колдовать. Стены из льда проносятся по лесу с огромной скоростью, и я с обвинными глазами вижу, как купол поднимается вверх, закрывая за собой весь участок тонким слоем льда. Чуть не падаю в обморок, но водитель успешно меня подхватывает и ложит в салон машины. Единственное, что запоминаю, так это крик секретарши с рядом лежащего телефона и голос Сергея, отвечающий ей из водительского сиденья, а затем я вырубаюсь. Прихожу в сознание от звука взрыва. Поднимаю взгляд на водителя, тот зажимает уши, откуда течет красная кровь. Чувствую, что из моих ушей тоже что-то идет. Спрашиваю Сергея, где мы, но тот не отвечает, да и я не слышу своего голоса. Я что, оглох? Смотрю назад. От моего купола мы уехали, дай бог, метров на 200. Сам мой купол сейчас разрушен, и на его месте стоит огромный, как трехэтажное здание, паук. Смотрю, что в источнике, но тот пуст, как колодец в жаре и пустыне. По машинам уже ползут пауки, так что встряхиваю водителя, и тот хоть и с контузией, но заводит машину, и мы едем от этого места подальше. Не знаю, что случилось, но выглядит ситуация охранять как хреново. Только поднимаю телефон с звонком от Арины, чтобы его принять, как машина закружилась на ровном месте и чуть ли не перевернулась. Похоже, пауки добрались до мотора. Принимаю вызов и ору секретарше о том, что здесь происходит. О том, где мы и как наша машина заглохла. О том, как нас с водителем контузило и что мы нифига ничего не слышим. А затем мою башку как будто ударили, и я вырубился. Снова, когда вновь прихожу в сознание, вижу своими мутными глазами человека, который нависал надо мной. Он что-то активно говорит, но я ни черта его ее слышу. Закрываю глаза и, уже снова открыв, вижу уже совершенно другую картину. Черный потолок, меня потряхивает. Я куда-то иду, вновь закрываю глаза, но теперь уже я ничего не вижу. Лишь успокаивающая тьма обнимает мое многострадальное тело, а я нежусь у нее в объятиях. В кабинете Алексея Матвеевича. Алексей сидел за столом и курил свою сигарету, а курил он только тогда, когда ему хотелось убежать от волокиты бумаг. Дверь внезапно открывается, и в кабинет влетает его секретарша Арина, отчего тот закашлялся из-за дыма. «Беда, Алексей Матвеевич, прорыв», сообщает она, отчего он хмурит брови. «Отставить бабий крик», бьет он по столу, из-за чего его чай разливается по документам. «Объясни толком, какой прорыв?» «В окраине Иркутска в 5 километрах отсюда возник полчаса назад разлом белого ранга. Мне только что сообщил Дмитрий Михайлович о том, что разлом поменял свой цвет на черный, из которого сейчас вылезают пауки. А также, говорит она, чуть ли не давясь от недостатка кислорода, он обнаружил огромного паука в этом разломе, который оттуда вырвался наружу. Она достает диктофон и, положив его на стол, включает. «Помогите». Голос явно мужской и грубый, лет 30 или 40. «Здесь повсюду пауки. Ваше сиятельство, не отключайтесь. КРИ». На всю округу разносится противный визг монстра, явно не маленького паука. «А-а-а, мои уши, мои уши, ша-ша-ша-ша». Запись прерывается. Алексей Матвеевич думал недолго, поэтому за секунду его палец оказался на красной кнопке под столом и на всю округу раздался сигнал тревоги. «Внимание, внимание», вещает голос из динамика. «Всем истребителям собраться в полной боевой готовности у здания ЦОИ. Внимание, внимание», продолжает голос. «Это не учебная тревога. На территории Иркутска вознил прорыв. Внимание, внимание, повторяю, это не учебная тревога. Всем собраться в полной боевой готовности у здания ЦОИ. Обнаружен прорыв». Глава истребителей быстрым шагом идет вниз по лестнице. «Всем истребителям и военному министерству из Российской империи, повторяю, всем, доложи об этом на нашем сайте ИРИ, а вышли всем координаты предполагаемого местонахождения прорыва. Выполнять, есть». Испуганно блеет секретарша и на своих каблуках быстро-быстро пытается спуститься по лестнице. «Каблуки сними, дура», кричит глава уже с первого этажа на всю базу. Секретарша чуть ли не зарыдала от своей тупости. Да, тупости. Сняв каблуки, она уже босиком бежит по лестнице вниз. Только юбка и мешает поднажать. Останавливаться времени нет, так что она просто поднимает юбку вверх до бедер и спускаться уже быстрее. Главное успеть, главное предупредить. На площади около ЦОИ все истребители стоят в своей полной боевой экипировке. Все ждут объяснения и приказ выдвигаться от главы истов. Все знают, что прорыв чрезвычайно опасное явление, и все догадываются, что может быть именно сегодня он, или его друг не вернется с поля боя. Перед всеми истребителями возникает глава в своем доспехе с именным мечом рода Добронравовых, истребители Иркутской губернии. На нашей территории возник прорыв, и мы, истребители, должны ее закрыть. По машинам. И все сорвались с своих мест к грузовикам. Десятки грузовиков, наполненных до отказа, выехали на территорию прорыва, где их ждала битва, где их ждала погибель или жизнь. Третьего, к сожалению, не надо, и все это прекрасно понимали. На территории прорыва я почувствовал качку, и мое сознание вновь вернулось ко мне, где я нахожусь. Поворачиваю голову и вижу своего водителя за рулем машины. Как? Мы же нашу машину же. Поднимаюсь и смотрю на заднее окно. В это же время мимо нас, в самое пекло, проезжает несколько грузовиков, где сидели люди, где сидели истребители. Я заглядываю в свой источник и вижу, что он пуст. «Простите, ребята, я сейчас ничем не могу вам помочь», — сказал я это слух или про себя, я не знаю. В ушах шум, ничего не слышно, абсолютно. Поэтому я сажусь на свое место и закрываю глаза. «Удачи, Алексей Матвеевич, Артем, Глаша, да и всем истребителям. Пусть они вернутся все живы. Пусть бы было хоть раз по-моему, хоть раз». Спустя полчаса мы подъезжаем в больницу, где нас сразу же встречают медики. Нас кладут на носилки, и только мы успеваем удалиться шагов на 20, наша машина взрывается к чертовой бабушке. Меня чуть ли не роняют, но слава богам, выдержали и продолжили пусть. Нас заносит в палату, после чего мне вкололи что-то, из-за чего я уснул. Уже до следующего дня, это точно. На утро следующего дня я проснулся рывком, верчу головой и обнаруживаю себя не в палате, а в коридоре. Что за? Встаю на ноги, смотрю, в коридорах прохода нет. Все лежат раненые, забинтованные. Мимо проходит медсестра, и я, оставив ее, спрашиваю, что с прорывом. Она поджимает губы, а затем говорит: «Закрыли прорыв». Из ее глаз точно побегут слезы. 3 часа назад закрыли. И убежала. Смотрю на часы, без 16:09. Я что ли, с вчерашнего дня проспал до сегодняшнего времени? Это что мне там вкололи? Здравствуйте всем. С вами утренний радиоэфир «Вестник Москвы». Я слышу голос по радио. Ищу его взглядом, но нигде не нахожу. Сегодня утром был закрыт радужный разлом в Иркутской губернии. Без жертв, к сожалению, не обошлось. Погиб легендарный титан добронравов Алексей Матвеевич, спасший тысячи жизней гражданских от неминуемой гибели, отводя монстра подальше от города. К сожалению, он противостоял этому монстру совсем один, так как его подчиненные были не в состоянии что-либо сделать. Сражаясь в неравной битве, он сумел заработать целых полчаса и продержаться до прихода абсолютов. Но, к сожалению, когда наш дуэт абсолютов подошел к нему на помощь, он был уже совсем плох. Наши целители пытались его спасти, но ничего не получилось. Поэтому, в знак уважения этого потрясающего героя, попрошу минуту тишины. В коридоре царила тишина. Я тоже стоял тихо. Как он может быть мертв? Я не верю. Схватившись за голову, я кричу, что есть сил. Услышав крик, ко мне подбегают два врача и пытаются успокоить, но все без толку, до тех пор, пока мне в задницу не высадили шприц с каким-то снотворным. Почему снотворным? Потому что я моментально обмяк и повис на их руках. Как же так? Как такое могло произойти? Что я должен был делать? Это случилось из-за меня? Из-за меня, да, это последние мысли, о которых я успеваю подумать, перед тем, как снова впасть в бессознательное состояние. Глава 20. Тигр или тигрица? Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы. Если думаете, что у вас ничего не получится, вы тоже правы. Генри Форд. Потеря знакомого человека – большой удар, который погружает меня в пучину депрессии. Так было раньше, так же и сейчас. Сегодня – день похорон павших героев. Погибло много истребителей. Со всего Иркутска пришли люди, чтобы попрощаться с ними. Да что там, сам император приехал сюда, чтобы посмертно наградить этих героев. Я присутствовал на похоронах, слышал речь императора и многих людей, в том числе и Степана Алексеевича, сына Алексея Матвеевича Добронравова. Награждали всех истребителей, которые сражались с этими монстрами. Наградили и меня, за то, что вовремя сообщил о прорыве, орденом мужества. Мне пожал руку император, и я спустился с сцены. Дальше были похороны. Когда все со всеми простились, я тоже простился с ними и ушел. Пешком. Машины нет, из-за пауков она взорвалась, а для новой пока что мы ходили. Когда вернулся домой, просто упал на кровать, закрыв глаза. Похоже, у меня есть второй дар. Дар – притягивать неприятности. Я усмехнулся сквозь подушку. И она действует в любых мирах. От Константина вестей не было. После той встречи мы созванивались пару раз, но тот говорил, что все в порядке. Рюмянцевы пока отложили планы на наш род. У них появились более крупные проблемы, чтобы успеть нас заглотить и решить эти самые проблемы. В усадьбе дела шли хорошо. Дед поправился и теперь твердо стоит на ногах. Дядя решил все-таки ехать на работу. Возможно, он уже там. При мыслях о деде решил все-таки ему позвонить. Взял Макфон и, найдя его номер, позвонил. Шли гудки, и через пару секунд я услышал его голос. «Да, Дмитрий», голос живой, серьезный, такой, который я услышал в первый день моего здесь пребывания. «Как у вас там дела?» – спрашиваю я. «Все под контролем. Половину долга мы выплатили с твоей помощью, так что войны мы избежали». Я молчу пару секунд. Дядя все-таки сказал, он не имеет права скрывать этот факт перед своим отцом и главой рода. Он усмехается. «Только вот, ты почему-то скрыл. Я не хотел лишний раз тебя нервировать». Немного помолчал, а затем все-таки спросил. «Про то, что я стал истребителем, ты тоже знаешь. Я ценю твое беспокойство. Как видишь, я жив только благодаря тебе. Про твое становление истом я тоже узнал. Кстати, тебя показывали по телевизору. Нехорошо, конечно, получилось с Алексеем, но что поделать? Смерть на поле боя – это все, что может желать воин. Царство ему небесное. Ты был с ним знаком? Конечно. Он был моим другом, и в молодости мы вместе ходили с ним по разломам. У меня даже где-то сохранилось кольцо иста с тех времен. Удивлен», — сказал я действительно с удивленным голосом. «Здесь нечему удивляться, внук. Наш дар довольно полезен в проблемных разломах небольшого ранга. Да, соглашаюсь. Я уже зачистил один такой разлом с белками». «С белками? Не тот ли разлом, который находится глубоко в лесу?» «Да, а что?» — дед засмеялся. «Что здесь смешного?» «Хмурюсь я. Этому разлому уже несколько десяток лет. Можно сказать, он самый древний разлом в Иркутске. Был, конечно же. А что здесь такого? Я что-то неправильно сделал? Просто он бесприбыльный. Ты, можно сказать, сделал доброе дело. За бесплатно». Дед снова засмеялся. Ты хоть читал информацию на сайте? Ну, читал, не до конца, да. Признаюсь, к чему ты ведешь? К тому, что после информации идет примерная прибыль после зачистки. Ты разве не знал? Я молчу, я сам дурак, тупица. По твоему молчанию, могу сказать, что не знал. Ладно, все ошибаются. Ничего страшного ведь не произошло. Ты жив, а это главное. Ага. Кстати, ты принимаешь те пилюли Вяземского? Да. Каждый день и после этого медитирую по полчаса. Говорю чистую правду. А что? Решил проверить. Вдруг забыл. Хе-хе. Что с Павлом? Учиться. После Нового года хочет поступить в столичную школу. Вот и зубрит каждый день. Но ему ведь только 12. Куда он так спешит? Хочет быстрее отучиться, а затем идти уже в УНГ. Дед вздыхает. Дима, когда ты уже себе невесту найдешь? Я правнуков хочу увидеть до своей смерти. Ты давай это, завязывай. Я нахмурился. Найду когда-нибудь, не беспокойся. Правнуков тоже увидишь, но не сейчас. Для невесты у меня времени нет, на данный момент. Ты с этим давай, не тяни. Дед, если не перестанешь, в следующем же году приведу к тебе десяток правнуков и будешь потом мучиться. Тебе это надо? Прямо десяток? Вот это да. Это, конечно, укрепит наш род и семейный дар, да и многоженство в Российской империи не отменено. Это отличная идея, внучек. Ой, давай-ка, если все в норме, пока. Я слышу смех деда, перед тем, как выключить телефон. Легко сказать, найди невесту. На нищего графа вряд ли кто-то клюнет, всем богатеньких подавай. Пробурчал я, вставая с постели. Нужно двигаться вперед, дальше, к звездам, так сказать. Сожалея умершим, ты ему ничем уже не поможешь, а он, тебе. Нужно решать проблемы, и это сейчас мой приоритет в жизни. Депрессия в этом мире может привести к плачевным ситуациям. Первым делом на полку идет футляр с орденом, а потом снимаю костюм и отправляю на стирку. Затем в моей голове что-то щелкнуло. Мне нужен слуга, чтобы по дому делал работу. Нужно привезти сюда кого-то из усадьбы или нанять. Пока одежда стирается, принимаю душ и переодеваюсь. Затем снова оставляю заказ на доставку еды из японского ресторана, а потом иду искать себе слугу в интернете. Размещаю объявление в какой-то платформе для найма людей и жду. Жду заказ и сообщений. Еду приносит быстрее. На первое и горячее я заказал карри. Всегда хотел его попробовать. На второе, салат из морепродуктов. Признаться честно, мне он понравился. Всякие маленькие кальмары, моллюски, креветки, какие-то водоросли, вкуснятина. Из напитков заказал какой-то жидкий йогурт. Вроде кальпис называется. И все. Приятного мне аппетита. Сказав это, начинаю есть. Во время еды приходит сообщение на макфон. Открываю и вижу заявку от какой-то девчонки. Условия хочет королевские, так что просто удаляю на черт свое объявление и звоню деду. Я верно заметил, что я все-таки бедняк, хоть и граф. Алла, дед, мне нужен слуга для уборки, готовки и стирки в моей квартире. Не одолжишь одного такого? Пару секунд проходит в тишине, а затем дед заржал. Лицо держу кирпичом и жду ответа. Ха-ха-ха-ха, Дима, наконец-то, кричит довольный дед в телефон. А как же, он выиграл уговор со мной из прошлого. Сегодня у тебя выходной? Да. Голос спокойный, уверенный. Вот что, идешь сегодня с Сережей в автосалон и купите машину. Оформите на тебя, деньги выслать, деньги есть. На банковском счете лежит двадцатка. Ну вот, выбирай нормальное, чтобы было бронированное и без всякого. Если будет, покупайте такой же, который взорвался. Все понял? Да. Что-то еще? Конечно. Я же еще не закончил. Так вот, после оформления едете в усадьбу, где ты останешься ночевать, а завтра уже свежий и отдохнувший, едете обратно. Теперь все. Хорошо. Сейчас отобедаю и позвоню Сергею. Только положил телефон, как тот сразу же зазвонил. Подняв его, удивляюсь. А Степану Алексеевичу что от меня нужно? Здравствуйте. Говорю я, положив ложку на стол. Похоже, отобедать я все-таки не смогу. Вам что-то от меня нужно? Здравствуй, Дмитрий. У тебя есть свободная минутка? Ну, смотрю на обед на столе. Через 20 минут освобожусь. А что? Да вот услышал от знакомых, как твоя машина взорвалась. Хотел показать парочку бронеавтомобилей негражданского типа. Интересует? А как? Какая забота? Негражданского типа? Военные что ли? Интересное предложение. Можно посмотреть, когда подъехать. Через 40 минут организую. Устроит? Вполне. Поглядывая на остывающие карри, сглатываю слюну. Что-то еще? Нет. На этом все. До встречи. Пока. Положил телефон, сразу же хватаю ложку и начинаю уминать чуть остывшие карри. Как же это вкусно, божественно, молодцы, японцы, хвалю. Закончив с ним, открываю бутылку скальпис и делаю глоток. Да, серьезно, на вкус как обычный йогурт, но чертовски вкусный. Принимаюсь за салат и как только тарелка становится пустой, допиваю напиток и отношу все в мусорное ведро. Звоню Сергею и говорю, чтобы приехал сюда на такси. Выйдя из дома, начинаю его ждать. Минут через 10 он приезжает, сажусь внутрь, сказав водителю новый адрес, мы едем в ЦОИ. Ваше сиятельство, простите меня за любопытство, но зачем вы взяли меня? Сергей, мы едем смотреть машины. Если что-то приглянется, выберем его, а так как водить я пока что не умею, мне нужен водитель. Говорю свободно, без опаски. Да и к тому же эта информация не настолько ценна. Понятно. Кивает тот и замолкает, а я поворачиваю голову и смотрю на удаляющиеся дома. Заметив магазин, говорю таксисту остановиться. Надо бы что-то купить в подарок, негоже с пустыми руками ехать туда. Когда приезжаем, сую в руки таксиста 20 рублей. Сдачу оставьте себе. Говорю и выхожу из машины. Ворота открывают без досмотра документа, поэтому идем к секретарше главы ИСТов. Степан Алексеевич стал следующим главой, можно сказать, род Добронравовых уже в четвертом поколении становится главами истребителей. Здравствуйте, Арина. Сую ей молочную шоколадку. А Степан Алексеевич у себя? Арина шоколадку берет с рюмянцем на щеках. Да, он у себя. Можете проходить. Он предупреждал, что вы можете прийти. Спасибо, вы меня выручили. Улыбаюсь ей. Сергей, жди здесь. Как прикажете. Поднимаюсь на третий этаж и стучусь в ту же дверь. Открыто. Толкаю дверь и вхожу внутрь. Запах сигарет никуда не исчез. На столе кипы документов, а за столом сам глава. Здравствуйте. Я не успеваю договорить. Меня останавливает поднятая его ладонь. Давай на ты. Не люблю формальностей. К тому же мы оба истребители, а истребители друг другу как братья и сестры. Присаживайся. Он указывает на кожаный диван у стены. Киваю в знак благодарности и сажусь на диван. Ты довольно рано, я еще не закончил пару дел. Подождешь? Без проблем. Откидываюсь на диван и расслабляюсь. Чай с баранками, а может вина? Спрашивает мой собеседник. Пожалуй, откажусь. Я только недавно плотно отобедал. Вежливо улыбаюсь. А вино я еще не совершеннолетний как-никак. Брось. Для мага вино все равно что вода. Рот и горло немного обжигает, но в голову все равно не бьет. Он махнул рукой и встав, подходит к шкафу. Открыв его, вытаскивает две бутылки вина. Ты какой предпочитаешь? Белое или красное? Ну, если на то пошло, тогда красное. Бокал вина не повредит. И как верно он заметил, для мага вино все равно что вода. Я тоже люблю красное. Кивает, ставит одну из бутылок на место и, взяв два бокала, закрывает шкаф. Открыв бутылку, наливает в бокал и одну приносит мне. За павших товарищей, говорит он, и мы чокаемся. За славных героев. Говорю уже я, и мы выпиваем до дна. Прошу прощения за бестактность. А твой отряд жив? Да, все, слава богу, выжили. Одному, правда, ампутировали руку, а еще двое лежат с тяжелой, но все в порядке. Он наливает еще вина в бокал. А как так вышло, что твоя машина взорвалась? Я пожимаю плечами. Сам не знаю. После того, как я создал огромный купол, чтобы хоть как-то сдержать мелких, я схватил истощение и упал в обморок. Так что я почти ничего не помню. Когда мы оттуда сваливали, криком огромного паука нас контузло, порвав барабанные перепонки. Я взял протяный бокал вина и в тот же миг его осушил. Тогда я еще пришел на краткий миг в сознание и, растормошив Сергея, моего водителя, мы тронулись, но тут же заглохли. Что дальше, я помню смутно. Очнулся в носилке и тогда же услышал взрыв. Вот и все. Понятно. Кивает Степан и усмехается. Ну, тебе повезло. После твоего отъезда, там началась реальная жара. Эти мелкие пауки были реальной силой, зазеваешься, и они уже по тебе ползут, заживо тебя съедая. Страшная смерть. Ага. Киваю головой. Наверное, пробрались под капот и сделали свое дело, и нам действительно просто повезло. На несколько минут возникает тишина, где мы молча пьем вино. Чуть не забыл. Глава истребителей бьет себя по голове. Идем, я покажу тебе машины. Кстати, а почему ты решил мне продать их? Спрашиваю возникший вопрос и встаю со стула, но чуть не падаю. Блин, вино все-таки в голову пошло, и это увидел мой потенциальный продавец. Он хмыкает, но не комментирует мою заминку. К Кто сказал тебе, что я его продаю? А вот тут я удивился и чуть ли не споткнулся на лестнице. Зараза такая, пить больше не буду. То есть, спрашиваю и проходя мимо Сергея, махаю рукой, чтобы сдедовал за нами. Погибших истребителей довольно много. Больше, чем ты думаешь, а машины стоят без дела, занимая места в ангарах. Сказав это, он открывает замок в первом ангаре и, нажав на кнопку, двери складываются как гармошка и едут в стороны, а затем включается свет. Вау! Я удивляюсь, и удивиться тут есть чему. Тут столько разных боевых машин, глаза не знают куда смотреть. В жизни не видел столько. Выбирай, который понравится, и он твой. Он встает, облокотившись на стену. Навсегда? Спрашиваю, обходя одну из машин. Конечно, нет. Он улыбается. Он государственный. И продав тебе, меня снимут с главы и отправят на каторгу как расхитителя имущества империи. Твоя судьба будет тоже незаводной. Я икаю от шока. Будешь им пользоваться на правах истребителя. Продолжает он. Это легально. Тогда понятно. Киваю, и мой взор натыкается на настоящую писанную красавицу. Я влюбился с первого раза ее. Указываю на машину. Она была хороша. Хороша по всем моим параметрам. Прекрасный выбор. Семитонный тигр. Хотя, скорее уже тигрица. Он хмыкает. Турбодизельный двигатель. Разгон до сотни всего за 30 секунд. Пятый класс защиты. Может перевозить до 1,5 тонны груза и вмещает в себя до 8 человек. Можно еще установить пулемет. Но этого тебе точно не надо на гражданке. Если что, ключи внутри. Поворачиваюсь к Степану и говорю. Я благодарю тебя. От всей души благодарю. А можно прямо сейчас на ней ехать? Мне к родовой усадьбе сегодня еще ехать. Без проблем. Он пожимает плечами. Хоть сейчас, хоть завтра. Топливо там полный бак. Сергей, кричу. Заводи машину. Мы едем в мою усадьбу. Когда мы выехали из ангара, Степан закрыл ворота и, попрощавшись с ним, мы поехали к себе домой. Путь не близкий, поэтому можно и поспать. К тому же, нужно протрезветь хоть чуточку до моей встречи с дедом. Хе-хе. Когда доехали, меня разбудил Сергей. Ваше сиятельство, мы приехали. Открываю глаза и вижу деда перед тигром. Строю насколько возможно серьезное лицо и, открыв дверь, иду к нему. Здравствуй, говорю я. Ну здравствуй. Его лицо хмурое. Это что же ты купил? Я же просил обычную. А это стоит как половина нашего годового дохода. Откуда у тебя такие деньги? Спокойно, дед. Я улыбаюсь. Мне дали его по праву истребителя. Теперь я езжу на нем. Ах, Степану технику девать некуда. Паршивец малолетний. Раздает тут, понимаешь ли, кому попало. Дед разводит руками и качает головой, а затем принюхивается и смотрит на меня. Ты что же, пил с ним? Кому попало? Кому попало? Я хмурюсь. Никому попало, а мне? Я, знаешь ли, никто попало. Я граф. И да, я пил с ним вино запавших товарищей и героев. Это можно. Ах ты ж паршивец. Граф, значит. А затем меня бьют по голове. Я тебе покажу, какой ты граф. Ай, дед, хватит. Закрываю голову руками и отпрыгиваю от него. Хватит, дед. Серьезно. Людей там серьезно мало. Сам понимаешь, что произошло и из-за чего. Ну дал машину, что такого? Я тоже истребитель. Ишь ты, истребитель нашелся. Дед остановился. Истребитель белок. Вот ты кто. Иди в баню давай, и в столовую. Марш. Есть. Шуточно козырнул и бегу к себе в комнату. Хватаю банные принадлежности и иду в баню. Да, баня у нас имеется. И весьма хорошая баня, хочу я вам сказать. Только вхожу, как сразу горячий пар обволакивает меня, и я таю. В переносном смысле, конечно же, ложусь на полок и расслаблюсь, как вдруг внутрь заходит кто-то. Поднимаю голову и вижу Люду в большом полотенце, которое закрывает вид от груди до середины бедер. В руках держит березовый веник. Я хмыкаю и только согласно киваю ее немому вопросу. Положив голову обратно, слышу, как та зачерпывает воду черпаком и кидает на раскаленные камни. Пар выходит знатный, и она начинает меня парить веником. Прекрасно. Я доволен. Зеваю. Спать хочется, зараза. Ваше сиятельство, вы правда служанку хотите к себе в квартиру? Да. А что, себя что ли хочет предложить? А можно? Она замолкает. Смещается, наверное. А может, меня возьмете? Я и стирать, и готовить умею. И поглажу, и порядок наведу. Можно мне с вами? С чего вдруг решилась на такой шаг? Спрашиваю. А внутренний интерес разрастается все больше. Отчетливо вижу красный румянец на ее красной от пары кожи. Ясно дело, зачем она со мной собралась. Хех, город хочу увидеть, господин. Очень хочу, произносит она, а я впадаю в ступор и затем смеюсь. «Хорошо, Люда, со мной поедешь, я с дедом поговорю». Хмыкаю и ложусь обратно. «А теперь попарь меня хорошенько. Благодарю вас, господин». Она щебечет от радости и начинает меня парить с еще большей силой. После бани, красный как рак и отдохнувший как нормальный парень после бани, переодеваюсь и иду в столовую. Сажусь за стол вместе с семьей. Дед звонит по колокольчике и на стол начинает накрывать всякими вкусностями. «Тут тебе и рыба всяких видов, и вареная, и жареная, и на пару. Душистая и вкусно пахнущая ухо. Икра еще. Дед, у нас какой-то праздник?» Спрашиваю его, а сам уже глазами пожираю эти вкусности. «Отмечаем победу нашего героя». Дед улыбается. «Не каждый день император снеговым орден дарит, а это, внук, чего-то и стоит. Всем приятного аппетита. Спасибо за еду». Синхронно и хором говорим мы с братом и тоже начинаем есть. На середине трапезы дед внезапно спрашивает меня: «Которую из служанок хочешь к себе взять? Можешь выбрать любую». «Люду хочу взять. Хорошенькая, и убраться может, и еду приготовить. К тому же молодая, красивая, глаз радовать будет и перед друзьями, если их приглашу, не стыдно будет показать ее. Вот, скажут, какая хорошенькая у Дмитрия служанка, тоже такую хочу». Дед хмыкает, а брат улыбается. «Хороший выбор, тогда ее и увезешь». Соглашается дедушка, и мы продолжаем трапезу. После ужина мы расходимся по своим комнатам, готовясь ко сну. Уже стемнело, а летом было бы сейчас светло. Потягиваюсь в кровати и закрываю глаза, как вдруг слышу тихий стук в дверь моей спальни. Открыто. Поднимаю голову и вижу, кто сюда заходит, а заходит сюда Люда в тонкой ночнушке. Подойдя к моей кровати, она снимает ее, и моему глазу открывается прекрасный вид на ногое девичье тело. После чего она рыбкой ложится под мое одеяло и смотрит на меня, а ее шаловливые ручки уже щупают мое достоинство. «Господин», — томно шепчет она, — «на сегодняшнюю ночь я, вся ваша, можете желать со мной, все что хотик». Я хватаю ее за упругую задницу, другой рукой ее грудь и целую ее манящие губы. «Ни слова больше», — шепчу я, откидывая одеяло и снимая футболку. Ставлю купол тишины и накидываюсь на девушку словно зверь. Этой ночью я так и не заснул. Но, впрочем, я ни на что не жалуюсь. Глава 21. Радужные приключения. Разбудило меня какое-то странное ощущение вокруг моего пальца. Открыв глаза, смотрю в окно. Еще ночь. Рядом Люды не было. Должно быть, ушла после того, как я уснул. Подняв руку на уровень глаз, прищуриваюсь и смотрю на слабое свечение, исходящее от кольца. Такое же свечение исходит из тумбочки, в которую я положил ядро радужного разлома в прошлый раз. Встав на ноги, иду туда и, открыв его, беру ядро. Странно, как только я его коснулся, свечение пропало как от кольца, так и от ядра. По телу проходит волна слабости, поэтому, положив ядро на место, иду спать. Завтра уже сегодня я иду обратно, так что нужно выспаться. И мне показалось, или я увидел пару глаз на окраине леса через окно. Встаю обратно и смотрю в том направлении. Да нет, не показалось. Оно и сейчас на меня смотрит, не мигая почти. Меня передергивает. Что за нахер здесь происходит? Закрываю окна шторкой и иду спать. Нужно забыть, нужно забыть. Да и голова болеть начала. Как же все стрёмно, однако. Закрываю глаза и пытаюсь себя заставить уснуть. Получается не очень, но через пару десятков минут все же засыпаю. Утром меня разбудила Люда. Времени было примерно 7, так что, зевнув, пошел умываться. Смыл пот и, посвежев, пошел в столовую, где уже сидел дед с газетой. «Доброе утро», — говорю и сажусь на свое место. «Доброе, как спалось?» — спрашивает он, даже не отрываясь от чтения газеты. «Отлично, на своем месте спать всегда удобнее и лучше». Зеваю, из-за чего дед тоже зевает. «А ты как спал?» «Да знаешь ли, подохи яхи со второго этажа до часу ночи спать как-то не очень понравилось». Я удивленно смотрю на него, а у самого щеки краснеет как маков цвет. «Стыд какой, я же точно ставил купол тишины. Или подождите, а точно ли я ставил именно его?» «Понятно», киваю. «Прошу за это прощения». «Прощаю. Главное, с какой-то левой девчонкой не обжимаешься. Кстати, вы пользуетесь контрацептивом?» «Говорю сразу, бастардов мне не надо. Магия лучше любого противозачаточного или презерватива». «Говорю, когда уже нам подадут завтрак? Я ужасно голодный. Не увлекался магией, одно дело редко, другое часто. Так можно и бесплодным стать, а я правнуков еще хочу увидеть». Сказав это, он положил газету и позвонил в колокольчик. Через секунду дверь из кухни открылась, и оттуда начали выносить тарелки с приятно пахнущими супами. Поставив на стол, служанки сразу же удалились. «Приятного аппетита!» Сказав это, дед взял ложку и начал есть. «Спасибо, тебе тоже, я тоже начал есть». На середине трапезы я вспомнил те глаза из леса. «Дед, а в нашей окраине леса какое-нибудь большое животное водится?» Спрашиваю, отложив ложку. Суп получился отменный. Повара хвалю. Медведи, волки, лоси, старая магическая росомаха одна живет поблизости. «А что?» Сказав это, тот отложил ложку и посмотрел на меня. «Просто интересно, а много таких магических животных в тайге живет? И вообще, как они вообще появились?» «При радиации животные мутируют, но всегда в худшую сторону, а вот от магии в лучшую сторону. Рост прибавляется, ловкость, сила, скорость. Маги вещь тоже как-то появились, вот и они так же. Много ли таких? Да как и с магами. Примерно такое же соотношение». «Понятно», киваю. «Спасибо за завтрак. Кстати, я поеду завтра, сегодня останусь здесь». «Хорошо, без проблем», говорит дед и, взяв газету, продолжает читать. «Встаю со стола и иду к себе в комнату, где снова вижу свечение из тумбочки. Да что же это такое? Открыв ящик под столом, беру ядро и смотрю на него. Да вроде ничего такого нет, и свечение пропало. Неужели мерещится стало?» Протираю глаза, положив шарик в карман брюк. «Нужно подышать свежим воздухом», решаю я. Засиделся я в четырех стенах, к тому же надо кое-что проверить. Одеваю пальто, зимнюю обувь и выхожу из усадьбы. На улице холодновато, но для меня как раз. Мну в ноги и вперед в лес. Пока гуляю, замечаю за собой слежку. Неужели та самая росомаха? Резкий старт, и я бегу вглубь леса. Нужно оторваться от него, но думаю, этого мне никак не добиться. Поэтому останавливаюсь через 100 метров и встаю около ели. Вытаскиваю ядро, тот отдает приятным теплом. Ночью я не понял, что произошло, но за завтраком я все-таки понял. Она забрала энергию разлома. Та слабость пришла, как только свечение пропало, поэтому на 50% я уверен, что мои предположения верны. Заберет ли ману? Выпускаю ману, и он начинает его в себя впитывать, словно черная дыра, а затем, когда он начинает светиться, бросаю на снег и бегу подальше. Треск. Огромная ель падает на землю, а под ним появляется белый разлом. Страшновато, вдруг там такие же твари, но сделанного не воротишь, а поэтому приближаюсь к нему и вхожу внутрь. Тянет блевать, но сдерживаю себя. Осматриваю местность, все осталось точно таким же. Сняв пальто, бросаю на землю и бегу в лес. Нужно проверить то гнездо, и если что, его запечатать. Когда добегаю до той поляны, то вижу простое поле, без расщелины. А вот тут я немного удивился. Она исчезла, но как? Обхожу всю поляну, но все равно ничего не нахожу. Млицва. Еще один прорыв я не хочу, так что обхожу всю местность, но ничего опасного не нахожу. Ни подозрительных пещер, ни глубоких расщелин, только трава, деревья и птицы с зверьми. А, еще целебная река. Кажется, я нашел рай, если не отпад иллюзии. Здесь совершенно безопасно, да? Спрашиваю себя и нервно усмехаюсь, ожидая чего-то сверхъестественного. Во время еще одного обхода слышу крики птиц. Я так и знал, здесь кто-то обитает, и этот кто-то очень опасный. Когда выхожу к реке, встречаюсь взглядом с Мари, а рядом с ней стоит росомаха. Чтоб его, разгоняю ману по каналам и готовлюсь активировать дар. Росомаха, твой противник я, здесь и сейчас, кричу ему, чтобы привлечь его внимание. И мне это удается. Он поворачивает голову, и на миг, всего на миг, в его глазах я нахожу удивление. Высовывает язык и сразу же получает лапой по морде от моей знакомой. Эр-эр-эр-ра. Росомаха рычит и кидается на Мари, но та исчезает прямо на глазах и появляется под росомахой, кусая его в бочину, и вновь исчезает. Огромный зверь в бешенстве вертит головой и, увидев меня, бежит ко мне. Я ставлю щит, но тот поворачивает налево и уходит в сторону от меня, а затем вновь бежит ко мне. Я снова ставлю щит, и все вновь повторяется. Доходит до того, что он останавливается и подходит к щиту, а затем поднимается на задние лапы и бьет мой щит своими острыми когтями. Я осторожно выпускаю ману, направив к нему, и уже собираюсь его заморозить, как тот снова чихает, как в тот раз, и сваливается, словно подкошенный. Я с огромными глазами-блюдцами смотрю на тушку росомаха и не верю своим глазам. Что за нахер только что произошло? Из тени дерева появляется Мария и спокойной походкой подходит ко мне. На морде никакой эмоции, Лишь ее голубые глаза смотрят на меня с ожиданием. Затем садится на землю и указывает на тушу росомахи. Она что, хочет, чтобы я его убил? Я, конечно, не против его убийства, но почему меня опекает пантера как маленького ребенка? Пантера, меня. Резкая боль бьет по голове, и я сжимаю зубы. Что за хрень тут вообще творится? Почему вдруг у меня заболелась голова? Боль разрастается по всему телу, в особенности в груди рядом с даром. Че черт, ощущение, будто голова сейчас расколется, как спелый арбуз. Хвастаюсь за голову и кричу, что есть сил. А-а-а, доходит до того, что чуть ли не вырываю волосы. Падаю на землю и бьюсь в агонии. Дар пульсирует, словно угасающее солнце перед взрывом. Мана бурлит, как кипящая вода. Боль невыносима, и я теряю сознание. Единственное, что успеваю увидеть, это морду Мари перед моим лицом и поднимающегося на ноги росомаху. Черт возьми, когда прихожу в сознание, обнаруживаю себя по пояс в реке в подвешенном состоянии. А вот это странно. Я вроде бы упал на землю. Эр-эр-эр-эр. Доносится сзади, и я замираю, а затем понимаю, как я оказался в таком состоянии. Меня держит за воротник росомаха. Уже хотел использовать ману, как голова сразу же отдает болью. Сука, неужели меня сожрут вот так вот? Эр-эр-эр-ра. Росомаха вновь рычит, но мне показалось, или уже с другой интонацией. Ау, росомаха, ты меня понимаешь? Тишина. Что и требовалось доказать. Я просто уже схожу с ума. Нервный смешок выходит из моего рта, и меня отпускают за воротник. Я плюхаюсь в воду и погружаюсь полностью. МММ. Я пытаюсь всплыть, но ничего не получается. Я не умею плавать. Помогите. Как только касаюсь ногами дна, оттолкнувшись от него, пытаюсь всплыть. Только всплываю на воздух, сразу же начинаю дышать и пытаться грести к берегу. Твою мать. Меня скинул с оврага росомаха. Мать его за ногу. Прибью гада. Только выхожу на берег и падаю на землю, активно дыша. Правильно говорят, жизнь утопающегося в руках самого утопающегося. Руку помощи никто не подаст, если только не ты сам себе сразу не поможешь своими ручками. На Бога надейся, а к берегу плыви. Да, уйму таких фраз могу перечислить, и все говорят только о том, что пока ты сам себя не спасешь, тебя никто не спасет. Сажусь и провожу ладонями по лицу, чтобы избавиться от оставшейся воды. Боже мой, почему я всегда во что-нибудь так вляпаюсь? Какая же у меня отвратительная удача. Она у меня минусовое значение, наверное, имеет. Больше это никак не объяснить. Вижу краем глаза росомаху. Сидит на возвышенности и смотрит на меня выжидающими глазами. Стоп, а где Мари? Ты что, тварь, Марию съел? Вскакиваю на землю и через боль активирую дар. В руках проносится холодок, и в воздухе появляется игла, которую я уже хотел отправить, как вдруг замечаю на другом берегу мою знакомую пантеру с огромным зайцем в зубах. Не понял. Развеиваю иглу и смотрю с Марией зверя на возвышенности. Что за нахер? Я что, с ума уже схожу? Хвастаюсь за голову от подступившей боли и сажусь на землю. Блять, что со мной происходит? Слышу низкий рык Мари и рев росомахи, после чего боль отходит. Я ложусь на землю и смотрю на небо. Что за чертовщина здесь происходит? Почему жизнь здесь настолько сложна? Из глаз брызгнули слезы отчаяния. Почему я переродился? Лицо лизнула подошедшая Мари. Чувствую запах крови из ее рта и теперь на своем лице. Отворачиваюсь от нее в другую сторону. Отстань, бурчу я ей. Слышу, как она мурчит и толкает меня своей головой. Я не реагирую. Потом еще раз толкает и, видя ноль реакции, ударила своей лапой. Я сажусь на землю и зашипел от боли в боку. Больно же, говорю ей, и та лишь поворачивается и садится ко мне спиной. Обиделась, что ли? Слышу, как рычит росомаха, и в его интонации слышу смех. Тут-то мои нервы сдались. Сука, смеешься надо мной? Я тебе сейчас покажу, как смеяться. Встаю и бегу к нему, а тот лишь прыгает на другой конец берега и, повернув голову, вновь гогочет. Мразотство. И одежда мокрая. Если сейчас в таком виде пойду домой, мне точно влетит по первое число. Показыв кулак росомахе, поворачиваюсь и иду собирать ветки и сухие дрова для костра. Собираю ветки в кучу и, выпустив ману, делаю искру. Как только ветки начинают дымиться, дую, чтобы загорелись получше, и добавляю уже ветки покрупнее. Костер горит, костер дымится, поэтому снимаю с себя всю одежду и развешиваю на импровизированные сушилки, собранные из длинных палок над костром. Слышу звук падения чего-то за спиной. Оборачиваюсь и вижу того самого зайца, которого она принесла минутами ранее. «И что ты хочешь этим сказать?» Спрашиваю Мари, а сам бью себя ладонью по лбу. «Докатился, со зверьми теперь разговариваю». Она садится и смотрит сначала на меня, а затем на огонь и снова на меня. Я точно начинаю сходить с ума. Создаю нож из льда и начинаю снимать с зайца шкуру, а затем уже вытаскиваю из него внутренности и бросаю на землю все, кроме сердца, легких и печени. Их я оставил Маре. Валявшиеся внутренности мгновенно утащил Росомаха, как только я подошел к реке, чтобы промыть мясо от крови и всего остального. Пусть лакомится, мне не жалко. Насаживаю зайца целиком на прочную ветку и ложу на две рогулины, которые прибил на землю рядом с костром. Промытые органы отдаю пантере, которая с радостью их съедает за пару секунд. Минут через 10, срезаю тонкий кусочек мяса с тушки зайца и пробую на вкус и приготовленность. На вкус как обычный заяц, но мясо более нежнее, чем того, которого я жарил в прошлый раз. А по поводу приготовилось ли оно или нет, отвечу фразой моего деда. Горячее сырым не бывает. Так говорил он всегда, когда я спрашивал у него, сварилась ли каша или что-то еще, когда я варил. Хмыкаю и срезаю еще один кусок, поднимаю взгляд и вижу взгляд голодного хищника у Росомахи. На его глазах же ее съедаю, на что тот смотрит на меня обиженным взглядом. «Надеюсь, я не пожалею, если тебя покормлю», — говорю себе, срезав целую ногу зайца и кинув ему. Другую ногу отдаю Маре и тут же замечаю ее котенка, который сидит под своей матерью и смотрит на меня. А я то думал, куда он пропал, а он прятался всего лишь. Ему тоже срезаю и отдаю немного, на что тот сразу же его пытаться прокусить, и что у него получается. Мясо то мягче, и зубы у него стало острее, да и сам вырос маленько, вот, всех накормил, теперь сам буду есть. После того, как я набил свой желудок, оставшие разделил на три части и раздал животным. Уж лучше Росомаха зайца ест, чем меня, одежда тоже просушилась, так что одеваю его и тушу костер. Конечно, немного попахивает дымом, но мне даже нравится. Мне нужно идти, говорю Маре с ее котенком, но обещаю, что мы скоро еще свидимся. Мария смотрит на меня, а затем разворачивается и уходит вместе с котенком. Я же смотрю на Росомаху, которых чешет свой бок, высунув свой язык, явно получая от этого действия удовольствие. «Идем, говнюк», — говорю ему, и тот, словно поняв, потрусил в сторону разлома. Минут через 20, туда дохожу и я. Поднимаю разорванное пальто и смотрю на Росомаху испепеляющим взглядом, на что тот меня игнорирует и шагает через портал. Я вздыхаю. И как теперь объяснить деду, где я пропадал? Шагаю через разлом и сразу же слышу вой волков. Росомаха стоит в боевой позе и тоже рычит на них. Сзади меня разлом схлопывается и ядро вываливается наружу. Подбираю и прячу в карман брюк. А теперь, волки, смотрю на Росомаху и, как бы глупо это ни звучало, спрашиваю его: «Ты ведь меня одного не оставишь? Пусть пока еще только полдень, но идти одному под вой волков как-то страшно». От тех тварей из этого разлома не испугался, а волков побоялся. Наверное, тогда большую роль сыграл адреналин в крови, а сейчас его то нет, так что жалобно смотрю на своего нового знакомого. Тот смотрит на меня, а затем фыркает и идет вперед. Как это переводится с росомахского языка? Да или нет, тот поворачивается и ждет меня. «Значит, все-таки не оставишь?» Бегу к нему, и так мы через полчаса выбираемся из леса. Полчаса, а я насчитал волков, пока мы шли, штук 20. Ситуация: когда выхожу к деревне, благодарю Росомаху и иду теперь к своей усадьбе. Только вхожу, как сразу же натыкаюсь на деда. «Ну, приплыли. И где тебя носило, Дима?» — спрашивает он со злобой в голосе. «Я было уже хотел отправить за тобой поисковый отряд». Тут он замечает мое пальто и чувствует запах дыма. «Если не объяснишься, лучше пеняй на себя. Сдерживать себя не стану и заставлю тебя вспомнить детское воспитание. А вот это уже угроза. В детстве меня, нечасно, даже редко, но били по попе розгами. Было больно, однако меня это не останавливало перед новыми приключениями. Искал Росомаху, нашел, подрался с ним, разделил с ним еду, подружился тем самым, и вот вся история. И ведь даже не соврал нигде. Чистая правда, только в маленьком количестве. Ты все шутки шутишь, а дед, похоже, не поверил. Раз не понимаешь обычного слова, так что я заставлю тебя понять по-другому. Так или иначе, все закончилось игрой в догонялки. Я бегал от него, говоря, где я был, а тот бегал за мной, держа в руке розгу. Конечно же, я сказал ему то же самое, на что дед только еще больше вспылал. В конце концов, я все-таки упал, зацепившись о что-то, и тогда вот наступил мой самый унизительный момент в моей жизни. Мне было стыдно и унизительно не столько от правоты деда и боли в заднице из-за розги, а от того, что я упал, споткнулся, на ровном месте. Стыд мне, раньше ругал всех в аниме, когда они спотыкались на ровном месте, а теперь сам стал одним из них, боже мой. Наказав меня, дед отпустил все-таки в свою комнату. Туда я не пошел, а пошел я в ванную, где сидел, наверное, полчаса в теплой воде, расслабляясь. И только после этого я отправился в комнату, где просто упал на постель без сил. Подожди-ка, я вспомнил про ту головную и грудную боль в разломе. Проверяю свой источник, но тот не увеличился ни на миллиметр, а он увеличивался обычно в момент прорыва. Странно. Тогда что же там происходило? Смотрю дар и нахожу его каким-то странным. Если вчера он был полностью синим, то сейчас он заметно почернел изнутри. Еще одна странность состояла в том, что неактивные каналы головы стали открытыми. Пусть они тонкие и слабые, но они открылись и идут прямо в мой мозг с глазами. Приходит одна мыслишка, но ее я сразу же откидываю. Ну нет, экспериментировать мне сейчас точно не нужно, да и желания нет. Забиваю на все и пытаюсь уснуть, что успешно у меня получается. Меня, конечно же, будет. Казалось, вот, только положил голову в постель, как тут же проснулся. Смотрю в окно, уже почти ночь. Затем смотрю на Люду и спрашиваю, зачем я ей понадобился. «Вас ожидают в столовой», — говорит она. «А сколько сейчас времени?» Спрашиваю, протерев глаза от сна. 7:13. Сказав это, она продолжает стоять у кровати. «Свободно», — говорю, и та быстро уходит. Прозвучало грубо, но мне сейчас ой как хотелось спать, а меня разбудили как медведя во время спячки. Зараза. Встаю с постели и иду в столовую. Захожу, зеваю и сажусь на свое место, чуть не уснув в процессе. Дед недовольно смотрит на меня, но мне все равно. Звонит в колокольчик, приносит тарелки с пюрешкой и котлетой, и красный, как кровь, борщ с кусочками мяса. «Приятного аппетита», — говорит дед. Мы с братом желаем ему тоже самого и принимается за еду. Я беру ложку и, зачерпнув сметаны, ложу в борщ, мешаю и начинаю есть с черным хлебом. Вкусно. А кто говорит, что черный хлеб только для нищих? Глупец. В черном хлебе больше вкусовых и полезных качеств, чем в белом. Закончив с борщем, принимаюсь за картофельное пюре. Тоже получилось настоящее объедение. Под конец запиваю кисло-сладким морсом. Да, я остался доволен. Живот удовлетворен. Я сыт, а теперь можно и поспать. Встаю и, поблагодарив всех, еду, иду в свою комнату. Только захожу и подхожу к кровати, так сразу же падаю на него и вырубаюсь крепким сном до самого утра. Глава 22, где раки зимуют. Утром проснулся, сам, в 6 утра. Потянулся, зевнул и отправился в ванную комнату, чтобы принять холодный душ. Мне снились очень большие глаза, если вы, конечно же, понимаете меня, где я, собственно, лежал и кайфовал, поедая виноград. Да, сон удался, сказал я, стоя под холодной струей воды. После душа иду в столовую. Пока из родных никого нет, открываю дверь на кухню, где уже что-то готовит повар. Увидев меня, тот сразу же поклонился и поздоровался. «Здравствуйте, ваше сиятельство. Чего изволите сегодня покушать?» Я было открыл рот, чтобы сказать, но не нашел того, чего бы я действительно хотел. «У нас раки есть?» – спрашиваю. «Всегда хотел их попробовать». «Раки?» – удивился мой собеседник. «Раков, к сожалению, нет, но вы не волнуйтесь. Мы закажем и к вечеру мы их уже подадим».